Дорогая о Господе М. Бог-то один везде, и в Оптине, и в Дубне, и грех всюду находит человека. Потому не смущайтесь помыслами и живите там, где сейчас Бог привел. Да С с работы не срывайте. Если есть у нее расположение к созданию семьи, то надо об этом и ей, и вам помолиться, чтобы не повторить ошибку вашей молодости, чтобы и самой ей была по душе избранная стезя жизни и дочери должное воспитание. А в жизни кому не пришлось ошибаться? Не надо клейма ставить. Покаялись и, слава Богу, прощены, но из ошибок надо извлекать опыт, чтобы на будущее быть умудренным. Помоги вам, Господь. Дорогой о Господе В. Об И молимся с надеждой, что ее страдания исходатайствовали ей радость. Вам сочувствуем и о вас молимся тоже. Не спешите переходить на новые жизненные рельсы. Продолжайте свои дела, начатые при жизни супруги, а будущее будет в будущем. Вы же живите настоящим, но в Боге. Умудри вас Господь. Раб Божий В. Сразу скажу тебе о главном. Помышлять о принятии сана тебе нельзя никак. Этот шаг будет для тебя гибельным. А в отношении устройства жизни не спеши. В тебе еще ничего не определилось. В настоящий момент ты не к семейной жизни, как того требует закон Божий, не к монашеской, не готов. А потому трудись в церкви и молись, да начинай помаленьку жить по-христиански, связывая греховное своеволие. Укрепи тебя Бог. Дорогая о Господе О, простите за задержку с ответом на ваше письмо. Но так сложились обстоятельства. Молиться же о вас я начал сразу. Да, трудно и болезненно одевать на себя узду закона Божия, где неминуемо должно окончиться играние в жизнь и должна начаться жизнь, крестоношение. А вы с супругом, видимо, пока вошли лишь во внешнюю скинию христианской жизни, и оттого так легко и безответственно колеблются ваши желания. Страх Божий еще не коснулся сердца, а понятия о вечной жизни у вас нет совсем. Потому и я могу лишь говорить пока о внешнем. Не знаю, чем закончился у вас суд. Знаю одно, что вы не должны были соглашаться на развод. Нельзя всю жизнь начинать сначала, скользя по ее поверхности. Пора, давно пора углубиться и копать с усердием и многими потами вглубь. Продолжайте молиться о муже. Просите святого апостола любви Иоанна Богослова помощи. Себя же предайте воле Божией, не строя никаких планов на будущее. Учитесь осмысливать каждый свой шаг по-христиански. Умудри вас Бог. Дорогая С, Божие благословение тебе окончить начатую учебу. А художники нужны ведь не только в театре, но это в будущем определит Господь. А пока учись и делай успехи, учись с любовью и отдачей, учись как на послушании. Не терзай себя отвлеченными думами. Главное – жить для Бога, ради Бога, и все делать во славу Божию. Помни, что всегда и везде главное для нас быть христианами по жизни своей. Умудри тебя Бог. Дорогая о Господе Н.Н. Царство Божие внутри нас вызревает и не зависит от места жизни. Господь один везде, и в Орле, и в Дивееве. А время сейчас такое, что и в Дивееве найдете то, что смутит и расстроит. Так что живите с Р дома, в богоспасаемом граде Орле. Поездками-то не очень увлекайтесь. Раз в год и можно, а чаще не надо. А над душой надо трудиться самим и не ждать, что само взрастет то, чего не сеяли. Умудри вас Бог. Божьего благословения на переезд вам нет. Ваше стремление к переезду диктуется духовным сластолюбием. Письмо к Е.Е. Мне просто дико слышать и читать то, о чем вы пишете. Вы хотя бы сначала познакомились с православным катехизисом, да себя бы лучше рассмотрели и познали, и, уверен, пришли бы к единственному правильному выводу – надо самому учиться жить по-христиански. Смотрите, какие абсурдные мысли посещают вашу голову. Имея жену, благословленную Богом, да еще с больным ребенком на руках, вы говорите о монашестве. Еще ничего не зная по сути о христианстве, тешите себя мыслью о священстве. Ну, а почему бы вам не стать пианистом, хирургом, художником? Ответите, надо учиться. А для того, чтобы учить других науки из наук духовной жизни, по-вашему, учиться не надо. Вот и подумайте о себе поглубже.